Начало. Знает ли дьявол, что он дьявол? Элизабет Мэддокс Робертс. Долина с обеих сторон была покрыта снегом. Черная дорога тянулась по ней, как старый шрам. Она вела к мосту через реку и к самым воротам Корлеона. Почерневшие ростки осоки, пучки черной травы, черные камни выступали поверх чистого белого одеяла. Черные ветви деревьев были увенчаны поверху белой оторочкой. Город казался скоплением белых крыш и черных стен, теснившихся вокруг холма, между рукавами реки под каменно-серым небом. Логин спрашивал себя, так ли Ферро Малджин видела мир. Черное и белое, ничего больше. Никаких цветов. Он спрашивал себя, где она теперь, что она делает, вспоминает ли о нем. Скорее всего, нет. «Снова возвращаемся». «Ага», — произнес трясучка. «Возвращаемся». На протяжении долгого пути из Уфриса он почти все время молчал. Да, они спасли друг другу жизнь, но разговор — совсем другое дело. Логин понимал, что любимцем трясучки он так и не стал, и вряд ли когда-нибудь станет. Они ехали в молчании. Длинная кавалькада крепких всадников двигалась вдоль черного протока, не шире обледеневшего ручья. Пар вырывался из ноздрей людей и лошадей. В холодном воздухе резко позвякивала сбруя. Они пересекли мост, стуча копытами по прогнувшемуся деревянному настилу, и подъехали к воротам, над которыми Логин разговаривал с Бетодом, с которых он сбросил Бетода. В круге, где он убил наводящего ужас, наверняка снова выросла трава, затем выпал снег и прикрыл ее. Так происходит со всеми людскими деяниями. Что-то новое закрывает их, и о них забывают. Никто не вышел приветствовать его, но в этом не было ничего удивительного. Прибытие 9 смертей никогда не было поводом для празднества, особенно в Корлеоне. Его первый визит никому не принес ничего хорошего, да и остальные. Люди, скорее всего, заперлись в домах, чтобы их не схватили и не сожгли заживо. Он спрыгнул с лошади, оставив красную шляпу и остальных парней действовать по своему усмотрению. Прошел по мощеной улице, поднялся по крутому склону к воротам внутренней стены. Трясучка шел за ним. Два Карла наблюдали за его приближением. Два парня Доу, на вид настоящие громилы. Один одарил его щербатой усмешкой. У него не было половины зубов. «Король!» — закричал он, взмахнув мечом. 9 смертей!» — закричал второй и застучал щитом. «Король Севера!» Логин прошел по тихому двору, где снег поскрипывал под ногами, и приблизился к дверям в большой зал Бетода. Он толкнул створки, и двери со скрипом распахнулись. Внутри было не намного теплее, чем снаружи, на снегу. Высокие окна в дальнем конце зала были распахнуты. Снизу доносился отдаленный шум холодной реки. Трон Скарлинга стоял на возвышении, куда вели ступени, и отбрасывал длинную тень на грубые доски пола. На троне кто-то сидел. Логин понял это, когда его глаза привыкли к темноте. Черный Доу. Его секира и его меч стояли прислоненные к трону. Острый металл блестел в темноте. В точности, как сам Логин, всегда держит оружие под рукой. Логин усмехнулся, взглянув на него. «Удобно, Доу?» «Немного жесткой задницы, по правде говоря, но лучше, чем в дерьме». «Ты нашел Кальдера и Скейла?» «Ага, я нашел их». «Значит, они мертвы?» «Нет еще. Я решил попробовать кое-что другое. Мы ведем переговоры». «Переговоры? С этими поганцами?» «Бывают и похуже. А где Ищейка?» «Остался там, обсуждая дела с Союзом. Ищет понимание». «Молчун!» Логин покачал головой. Вернулся в грязь. «Ха! Что ж, пусть так. Пожалуй, так даже легче». Доу отвел глаза. «Легче что?» Логин оглянулся. Трясучка стоял прямо за его спиной и хмурился так, словно задумал кого-то прикончить. Не было нужды спрашивать кого. Сталь мелькнула в темноте. Клинок был готов к бою. Он мог пырнуть Логина в спину, не задумываясь, но он не сделал этого раньше и не торопился сейчас. Все трое замерли, застыли, как холодная равнина за окнами. «К черту все это!» Трясучка отбросил нож со стуком, упавший на пол. «Я лучше, чем ты, 9 смертей. Я лучше, чем вы оба. Сделай это сам, Черный Дом. А с меня хватит». Он повернулся и вышел, оттолкнув двух карлов, стоявших у ворот. Те шагнули в зал вместо него. Один поднял щит, мрачно глядя на Логина. Второй закрыл двери и задвинул засов с глухим ударом, прозвучавшим как сигнал к финалу. Логин вытащил из ножен меч делателя, повернулся и сплюнул на пол. «Значит, вот как». «Конечно так», — сказал Доу, сидя на троне Скарлинга. «Если бы ты хоть иногда смотрел дальше собственного носа, ты бы понял это». «А как насчет старых обычаев? Как насчет твоего слова?» «Старые обычаи ушли. Ты уничтожил их, ты и Бетот. А слово ничего не стоит в наши дни». «Ну что?» — бросил он через плечо. «Теперь у вас есть шанс». Логин мгновенно все понял. Удачный выбор, возможно, но у него тоже случались удачи. Он нырнул в сторону, услышал звук спущенной тетивы, в тот же миг ринулся на пол, перевернулся и, припав к земле, продвинулся вперед, когда стрела врезалась со стуком в стену позади него. Теперь он увидел фигуру в темноте, привставшую на одно колено в дальнем конце зала. Кальдар. Логин слышал, как он выругался, на ощупь доставая новую стрелу. «Девять смертей. Корявая собака». Из темноты тяжелыми шагами вышел Скейл. В огромных кулаках он сжимал секиру с широким лезвием, похожим на колесо повозки. «Ты покойник!» Логин замер на месте, легко пригнулся, приготовился к атаке и невольно расплылся в улыбке. Удача против него, как обычно. Он даже почувствовал облегчение. Не надо ни о чем думать. Красивые слова и политика ничто для него не значили, а вот это, да, это он понимал. Секира сокрушительно вонзилась в пол, так что полетели щепки. Логин успел вывернуться. Он отступал, внимательно следя за противником, уклоняясь от его выпадов и заставляя Скейла рубить воздух вокруг него. Ведь воздух быстро залечивает свои раны. Клинок блеснул сбоку, и Логин отпрянул, позволив лезвию секиры отрубить от стены большой кусок штукатурки. Он сделал шаг вперед, когда Скейл снова зарычал, выпучив разъяренные маленькие глазки, и размахнулся так, словно хотел сокрушить секирой весь мир. Рукоять меча-делателя с хрустом врезалась ему в челюсть, прежде чем он использовал свой шанс. Его голова резко мотнулась назад, полетели сгустки черной крови и кусок белого зуба. Он пошатнулся и отступил. Логин следовал за ним. Когда Скейл высоко поднял секиру и открыл окровавленный рот, чтобы зареветь, сапог Логина тяжело ударил его сбоку по ноге. Колено Скейла с хрустом согнулось, и он упал на доски, выронив секиру. Он уже не ревел, а визжал от боли. «Мое колено! Черт, мое колено!» Он метался по полу, пытался подняться и дать сдачи другой ногой. Кровь стекала с его подбородка. Логин рассмеялся, глядя на него. «Ха-ха, ты жирная свинья. Я предупреждал тебя». «Во имя всех чертовых мертвых!» — рявкнул Доу. Он соскочил с трона Скарлинга, сжимая в руках секиру и меч. «Если хочешь все сделать как надо, будь готов сделать это сам». Логину очень хотелось отрубить жирную башку Скейла, но вокруг оставались другие заговорщики, за которыми нужно следить. Два карла все еще стояли у дверей. Кальдар приготовил следующую стрелу. Логин озирался, стараясь держать в поле зрения всех, а особенно Доу. «Эй, ты предатель!» — прокричал он. «Иди сюда!» «Я предатель!» — усмехнулся Доу медленно, шаг за шагом спускаясь по ступеням. «Да, я черный человек, и я это знаю. Но с тобой мне не сравниться. Я отличаю друзей от врагов. Я никогда не убивал своих. Бетот был прав в одном, девять смертей. Ты сделан из смерти. Если я смогу покончить с тобой, знаешь, что это будет? Это будет лучшее, что я сделал в жизни». «Все?» — Доу оскалился. «Да, и меня тошнит от чертовой болтовни с тобой». Он бросился вперед стремительно, как змея, занеся секиру и держа меч на уровне пояса. Логин уклонился от секиры, отбил удар клинка собственным мечом. Металл лязгнул о металл. Доу ударил его коленом по больным ребрам, отшвырнув к стене, и снова пошел на него. Мечи ярко поблескивали в темноте. Логин уклонился, вывернулся, поднялся на ноги и медленно двинулся в середину зала, опустив меч. «Вот и все, что ты можешь?» — спросил Логин с улыбкой, превозмогая боль в боку. «Просто разогнал кровь!» Доу прыгнул вперед. Его меч и секира сошлись и вместе опустились на противника. Логин отклонился от секиры, отбил меч своим клинком, зарычал и сделал шаг вперед. Доу отпрянул, когда меч делателя просвистел у него перед носом и отступил. Глаз у него дергался, красная кровь струилась по его щеке из пореза под ним. Логин усмехнулся и повернул рукоять меча. «Кровь бежит быстро». «Ага», — усмехнулся Идоу. «Как в прежние времена». «В прежние времена я уже убил бы тебя». «Точно, черт возьми!» Доу обходил его по кругу, ни на миг не останавливаясь. Оружие поблескивало в холодном свете, струившемся из высоких окон. «Но тебе нравится притворяться хорошим человеком. Ты знаешь, кто хуже злодея? Злодей, который думает, что он герой. Такой человек находит оправдание для любого своего поступка. Один жестокий мерзавец уже объявлял себя королем Севера. И будь я проклят, если у нас будет второй такой». Он сделал ложный выпад, и Логин отпрянул. Он слышал, как снова щелкнул лук Кальдера и видел, как мелькнула стрела. Доу бросил на Кальдера сердитый взгляд. «Ты хочешь убить меня? Вторая стрела, и все мимо!» «Хватит вертеться, убей его!» — гаркнул Кальдер, склонившись к луку. «Убей его!» — завопил Скейл из темноты. «Я этим и занимаюсь, свинья!» Доу кивнул двум карлам, стоявшим у дверей. «Вы не хотите помочь?» Они взглянули друг на друга, явно не горя желанием, и двинулись в зал. Подняв круглые щиты, они стали загонять Логина в угол. Он оскалился, отступая. «Вот так ты делаешь это?» «Я бы предпочел убить тебя честно. Но убить тебя нечестно...» Доу пожал плечами. «Тоже неплохо. Я не собираюсь полагаться на случай. Вперед давайте, на него!» Двое карлов осторожно приближались. Доу отступил в сторону. Логин пятился, притворяясь испуганным, и дожидался удачного момента. Долго ждать не пришлось. Один из бойцов подошел слишком близко и чуть-чуть опустил щит. Он хотел поднять свою секиру, но выбрал плохую минуту и плохой способ сделать это. Меч делателя с резким хрустом отсек ему предплечье, оставив его болтаться на обрывке кольчуги. Карл зашатался и накренился вперед, со свистом втягивая воздух, готовый закричать. Кровь лилась из обрубка руки и растекалась по полу. Логин изо всех сил рубанул его по шлему. Карл захрипел и повалился на колени. Кровь текла у него по щеке, глаза закатились к потолку. Он рухнул на бок. Второй боец перепрыгнул через тело товарища, вопя во всю мощь своих легких. Логин отразил удар его меча, так что их клинки сцепились и заскрежетали. Потом Логин ударил плечом в щит воина и толкнул его так, что Карл упал на задницу. Он вопил, этот Карл, задрав вверх ногу в сапоге. Логин разрубил эту ногу до самой лодыжки. Вопли Карла не заглушили быстрые шаги. Логин повернулся и увидел, что черный Доу идет прямо на него с перекошенным от убийственной ненависти лицом. «Умри!» — прошипел он. Логин уклонился, и клинок прошел мимо него с одной стороны, а секира с другой. Он хотел размахнуться мечом делателя, но Доу был очень быстр и очень умен. Он толкнул Логина сапогом, и тот покачнулся. «Умри, девять смертей!» Логин отразил удар и оступился, когда Доу напал на него снова. Без промедления и без сожаления. Сталь заблестела в темноте, замелькали клинки. «Умри, злобный выродок!» Меч Доу ударил снизу. Логин едва успел вовремя повернуть меч и блокировать удар. Секира внезапно взметнулась вверх, ударила в крестовину и вырвала клинок из онемевшей руки Логина. Он закачался, сделал несколько шагов назад и остановился, жадно глотая воздух, обливаясь потом. Да, он попал в передрягу. Он бывал в разных переделках и благополучно выходил из них, но сейчас все сложилось так, что хуже не бывает. Логин кивнул на меч делателя, лежавший на полу у сапога Доу. «Ты ведь не согласишься на честную борьбу и не позволишь мне взять клинок?» Доу усмехнулся еще шире. «Разве меня называют белым, Доу?» У Логина, конечно, был при себе нож. У него всегда был при себе нож, и не один. Его взгляд метался от зазубренного клинка Доу к блестящему лезвию секиры и обратно. Нет, никакие ножи с этим оружием не справятся, к тому же, когда оно у черного Доу. Да еще лук Кальдера. Судя по звукам, Кальдер готовил очередную стрелу. Теперь он не промахнется. Карл с разрубленной ногой полз, подвывая к дверям, чтобы открыть их и впустить других воинов, которые закончат дело. Если Логин продолжит этот бой, он покойник, хоть и девять смертей. Выбор был простой — умереть или остаться в живых. То есть выбора не было. Когда у тебя есть дело, лучше побыстрее сделать его, чем жить в страхе перед ним. Так говорил ему отец. Поэтому Логин повернулся к высоким окнам, распахнутым окнам, откуда струился белый солнечный свет и задувал холодный ветер, и побежал к ним. Сзади кричали люди, но он не обращал на них никакого внимания. Он бежал. Его дыхание вырывалось со свистом из груди, а длинные полосы света маячили все ближе. Он в два прыжка одолел лестницу и пронесся мимо трона Скарлинга, наращивая темп. Его правая нога оттолкнулась от вогнутых половиц, левая ударилась о каменный подоконник. Он собрал все оставшиеся силы, прыгнул в пустоту и на какое-то мгновение ощутил свободу. Потом он начал падать. Быстро. Грубые стены, поверхность крутых скал проносились мимо. Серый камень, зеленый мох, пятна белого снега. Все опрокидывалось. Логин медленно перевернулся в воздухе. Его руки и ноги бессмысленно дергались. Он был слишком испуган, чтобы кричать. Порывистый ветер хлестал в глаза, рвал одежду, мешал дышать. Он сам выбрал это, и теперь, когда он падал вниз к реке, выбор не казался мудрым. Хочешь сказать о Логине Девятипалом, скажи. Река приблизилась, чтобы встретить его. Она ударила его в бок, как атакующий бык. Выбила воздух из легких, лишила сознания, втянула в себя, вниз, вглубь, в холодную тьму. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайло. Дорогой слушатель, не забудь вступить в нашу группу ВКонтакте. Ее легко найти по запросу «Аудиокниги читает Кирилл Головин». Огромное спасибо вам всем за отзывы и теплые слова.